Причины внутреннего одиночества. Человек постоянно ищет свою вторую половинку, чтобы не чувствовать себя одиноким в этом мире. Но в итоге он внутренне остается один даже при большой семье. Если у членов семьи будут свои интересы, то рано или поздно, не объединенные общей целью, они разойдутся. Однако, некоторые люди начинают чувствовать свое одиночество до создания семьи. Временно отвлекаются на нее в начале своей жизни, а затем вновь ощущают себя одинокими. Но в чем состоит причина внутреннего одиночества человека? Любое состояние его связано с процессами совершенствования души. Ощущение радости, горя, внутреннего духовного подъема или опустошения всегда связаны с ситуациями, с определенными событиями. Те события, в которых участвует человек, закладываются в программу его жизни с целью получения личностью каких-то жизненных уроков, приобретения опыта и развития в себе эмоциональной и чувствительной основы. Поэтому каждый человек участвует в таких ситуациях, которые способствуют развитию в нем тех качеств, которые еще не приобретены душой. Любое событие жизни строится таким образом, чтобы способствовать зарождению в человеке определенных чувств. А чувства – это механизм переработки энергии. Поэтому событие, пробуждая в индивиде определенные чувства, способствует производству его тонкими структурами тех энергий, которых ему не хватает. Душа наполняется энергиями требуемого типа, и плюс, конечно, иерархические системы тоже получают для себя соответствующий тип энергии. Поэтому человек не участвует в пустых событиях. Каждое несет ему то, что способствует его прогрессу и в интеллектуальном плане, и в энергетическом. Исходя из этого, можно сделать вывод, что одиночество человека не является случайностью, а планируется программой. Внутреннее одиночество может иметь следующие причины. Первое. Оно задается программой человека. Второе. Одиночество как память пребывания души в тонком мире. Рассмотрим первый пункт. Одиночество по программе. Одиночество – это тонкое внутреннее состояние души. Оно может быть вызвано отсутствием семьи. Если у человека не складывается личная жизнь, он всегда будет ощущать себя обособленным от всех. Он будет чувствовать себя одиноким, каким бы общительным характером при этом не обладал. Отсутствие семьи всегда идет по программе, а не является следствием неправильного поведения его в кругу сверстников. Или не зависит от того, красив он или некрасив. И человек не должен винить себя в том, что не смог создать семью. Хотя, конечно, бывают и такие варианты, когда по причине какого-то опрометчивого поступка он теряет шанс жениться или выйти замуж. В основном же одиночество закладывается в программу человека как карма, то есть как наказание или как этап развития. Для осмысления чего-то в жизни или для того, чтобы человек смог полностью отдать себя работе, творчеству. То есть одиночество необходимо как концентрация внимания на самом себе для лучшего совершенствования души. Иногда оно дается для выработки в индивиде такого качества, как самостоятельность, для развития деловых навыков, выработки инициативы. Душа может быть хорошей, но человек, например, в прошлой жизни привык жить за чьей-то спиной, на чьем-то иждивении, и ему требуется наработать деловитость. Поэтому ему дают одиночество как среду, формирующую недостающие качества. Если оно заложено в программе без права выбора, то человек ничего не сможет сделать, чтобы приобрести семью или жить в каком-то сообществе других людей. Он всегда будет оставаться одинок. Например, борясь с одиночеством, одна женщина завела себе ребенка, но от ощущения одиночества не избавилась, а поняла, что ребенок живет своей жизнью, и она для него всего лишь вспомогательное звено существования. Она продолжала чувствовать себя одинокой. Конечно, это одиночество было дано ей по программе, а какие уроки она из него извлечет, зависит уже от нее самой. Но при этом, если она сделает неправильные выводы из него, то и в следующей жизни ей повторят его. Второе. И есть другой вид одиночества, когда у человека имеется семья, дети, но он все равно периодически ощущает себя одиноким. Человек приписывает это своему характеру, внутреннему складу души. Но в данном случае чувство одиночества может появляться по другой причине. Душа его до настоящего воплощения находилась в тонком мире, где пребывали аналогичные души с подобными ему видами энергии. Эти души можно назвать родственными или одноуровневыми, и у них имеется чувство единства, общности. Они все как братья и сестры в лучшем понимании этих слов. И когда такая душа приходит в разноуровневый земной мир, в котором находятся самые разные по степени развития люди, то она ощущает на уровне своего подсознания, что это не те души, с которыми она пребывала до своего воплощения на Земле. Такая душа ощущает, что окружающие ее души обладают качественно совершенно другими типами энергии, а другие качества – это другое понимание окружающего мира. Также и в семье. Семья одна, но души ее составляющие могут принадлежать разным уровням развития. И хотя человек этого не знает, но душа его помнит и чувствует, что она содержит в себе такие энергии, которых нет в ближайшем окружении. То есть одиночество в данном варианте – это чувствование неоднородности энергетик, неоднотипных с ней. Иначе его можно назвать энергетическое одиночество – ощущение чужеродности. Имеются еще варианты одиночества. Третий. Например, одиночество в молодости. Обычно оно бывает временным. Оно связано с недостатком опыта общения у подростков и молодых людей. И оно же дается для осмысления чего-то в жизни. Четвертое. Одиночество в зрелом возрасте от допущенных ошибок в настоящем. Оно вызвано неправильным разрешением ситуации. Пятое. Одиночество в пожилом и преклонном возрасте дается для проверки наработанных качеств, а также для осмысления прожитой жизни. Например, после содержания семьи человек остается один по тем причинам, что дети вырастают и уезжают, а второй супруг умирает. Человек должен заняться осмыслением прожитых лет, а он бывает вместо этого ударяется в пороки, пьянствует, опускается до состояния бомжа и так далее. То есть время, данное ему для жизни, он продолжает использовать не по назначению, что обязательно приведет его к очередным кармическим отработкам. Таким образом, одиночество – это способ воспитания человека и одновременно метод проверки внутренних качеств. Но последние три причины одиночества входят в программу человека как варианты предлагаемого развития, и человек сам совершает выбор.